Ночь лазурная смотрит на скошенный луг. Запах роз под балконом и сена вокруг. Но за то, что отрады не жду впереди, благодарности нет в истомленной груди. Все далекий, давнишний мне чудится сад. Там и звезды крупней, и сильнее аромат, и ночных благовоний живая волна там доходит до сердца, истомы полна. Точно в нежном дыханье травы и цветов с ароматом знакомым доносится зов, и как будто вот-вот кто-то милый опять о восторге свидания готов прошептать. 12 июня 1892 года.